Черт бы нас побрал, если мы только люди. Но шнуровые ботинки в ординаторской базового госпиталя, где он нынче ночевал, вдруг рассердился Володь. Только люди! Только люди! Утром он ассистировал Харламову и думал о своем Невилле и о том, как и когда сработает проклятая бомба замедленного действия. В том, что она сработает, он не сомневался почти, а закрывать на такие истории глаза и утешать себя тем, что мы только люди, еще не научился. «Что-то вы не в духе сегодня, майор», — сказал ему Харламов, размываясь. «Не влюбились ли?» Володя натянуто улыбнулся и неожиданно для себя рассказал Алексею Александровичу вечерний разговор с Уордом и свои собственные размышления. Мужицкий профессор, как называли Харламова завистники, сел, потер большими руками морщинистое, действительно мужицкое лицо, обдал Володю светом блеклых, нынче василькового оттенка глаз и сказал задумчиво: «Да-да, тут сразу не решишь, но только с моей, знаете ли, нахальной точки зрения, а я, как вам известно, в некотором роде хирург нахальный, оперировать следует. Аналогия уместная. Кстати, когда эти самые бомбы нашими товарищами обезвреживаются, риск неминуем, и большой риск. Думайте, майор, думайте. Но если совет понадобится, милости прошу в любое время». Часов в 12 Володе позвонила Анюта. Приглушенным голосом, но явно чему-то радуясь, она говорила: «Владимир Афанасьевич, очень некрасиво получается, и я сама даже вся запарилась. Этот летчик на перевязку не идет, а желает только к вам. И другой старичок-механик из иностранцев, и еще трое. А летчик сильно скандалит, он, по-моему, выпивший. Свою виску всю выпил, и еще ему принесли». «Это все вздор», — сухо сказал Володя. «Уорд сегодня справится, нечего потакать всяким капризом». «Так не придете?» — в голосе Анюты Володя послышалось отчаяние. «А вы как считаете?» «Я не знаю, но только если вы не придете, я сама отсюда сбегу. Он говорит, этот летчик, что через ихнего адмирала вам ваше начальство прикажет. Тут наш офицер связи пришел, совсем запарился, как и не я». Анюта всегда говорила вместо «как я», «как и не я». Днем Володя ассистировал флагманскому хирургу, а когда пошел обедать, дежурный сердцы на рукаве крикнул: «Майора медицинской службы Устименко на выход!» Володя подошел к двери. «Вы Устименко?» — спросил молоденький румяный офицер связи и заговорил шепотом, словно доверяя Володе величайшую военную тайну. «Простите, что оторвал вас от обеда, но меня срочно послали. Там эти раненые союзники крайне возбуждены. Они недолюбливают своего врача, требуют вас в госпиталь к Уорду. Их начальство дважды обращалось к нашему. В общем, вы сами понимаете». Что тут было, не понимать. Уорд заперся в своем кабинетике и даже не вышел навстречу Володе. Халат ему принесла Анюта, сказавшая про себя, что она вся до ниточки измученная этими инглишами. С силой хлопая картами, матрос пели «Три почтенные старушки». Володю моряки-американцы приветствовали короткими свистками и одобрительными выкриками. «Ну?» — спросил Володя, открыв дверь в палату и вглядываясь в прищуренные и торжествующие глаза пятого графа Невилла. «Что это за штуки?» «Вы, между прочим, довольно паршиво говорите по-английски», — сказал лейтенант. «Паршиво, но удивительно самоуверенно. Кстати, должен вас предупредить, у меня английскому не учитесь. Я подолгу бывал в Штатах, и там меня исковеркали, как считает моя мама и мой дядюшка Торпентоу. У них очень липучий язык, у янки, и я прилип». Он засмеялся не совсем натурально. «Так что же это за скандал вы тут организовали?» — спросил Володя. «С жалобами, чуть ли не с истерикой». «Не мужское дело, сэр Лайонел». Пятый граф Невилл чуть-чуть обиделся. «Никакой истерики и никакого скандала не было и в помине, док», — ответил он сухо. «Я просто потребовал». «Чего ж вы потребовали?» Матросы Сатилии посоветовали мне